Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы остановились на 19 стихе. Эти люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В этом стихе мы имеем троякое описание отступников. А теперь рассматриваем второе описание отступников. О них сказано, что они душевные, психикас. В нашем объяснении в предыдущей программе мы говорили о значении и важности духа человеческого. Сегодня обратим наше внимание на значение и действие души. Помимо духа, посредством которого человек может общаться с Богом, у него есть душа, его самосознание. По действиям души он сознает свое существование. Она есть место пребывания нашей личности. Ей принадлежат элементы, которые делают человека именно человеком. Разум, мысли, идеалы, любовь, эмоции, способность различать, выбор, решение и тому подобное – все это различные действия души. Мы уже сказали раньше, что дух и тело сливаются в душе, которая, в свою очередь, образует орган нашей личности. Именно поэтому Библия иногда называет человека просто душою, словно человек и обладает только этим элементом. К примеру, когда Иаков привел всю свою семью в Египет, сказано, что всех душ дома Иаковлева, пришедших в Египет, 70. Случаи, когда человек в Библии в ее оригинале назван душою, весьма многочисленны, потому что место жительства личности человека – его душа. Постичь личность человека – значит постичь его самого. Существование человека, его характерные черты и жизнь – все это в его душе. И вследствие этого Библия называет человека душою. Три основных способности человека – воля, разум и эмоции – составляют его личность. Воля принимает решения, выявляет нашу способность выбирать, она выражает наше хотение, мы хотим или не хотим, и, следовательно, сделаем или не сделаем. Без этой способности человек был бы просто автоматом. Разум, орудие нашей умозрения, проявляет умственные силы человека. От него исходит мудрость, знание и рассуждение. Отсутствием его делает человека глупым или тупым. Орудием, выражающим, что нам нравится или не нравится, является наша эмоция. С помощью ее мы можем проявить любовь или ненависть, чувствовать себя радостным или счастливым. Всякий недостаток в эмоции делает человека бесчувствительным, как дерево или камень. Тщательное изучение Библии приведет к заключению, что эти три способности нашей личности принадлежат душе. Очень много стихов в Писании относятся к душе. Поэтому перечислим только некоторые из них. Во-первых, волевая способность души. В оригинале воля часто означает душа. «И ты не отдашь его на волю врагов его» – Псалом 40, 3 стих. «И отдал тебя на произвол ненавидящих тебя» – Иезекииля 16, глава 27 стих. «Положив зарок на душу свою» – числа 30, глава 3 стих. «Итак, расположите сердца ваши и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего» – Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 19 стих. «Куда они всею душой желают возвратиться» – Иеремия, 44 глава, 14 стих. «До чего не хотела коснуться душа моя» – Иова, 6 глава, 7 стих. Воля или сердце здесь подразумевает человеческую волю. Расположение сердца – «желают», «не хотела» и «отдал на произвол» — все это действия воли, истекающие из источников души. Во-вторых, интеллектуальная, умственная способность души. «Утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их» — Иезекииля, 24 глава, 25 стих. «Нехорошо душе без знания» — притчи, 19 глава, 2 стих. «Доколем мне слагать советы в душе моей» – Псалом 12, 3 стих. «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это» – Псалом 138, 14 стих. Здесь совет, знание, отрада души сознает и помнит, выражая действия разума человека, которое, согласно с Библией, вытекает из души. В-третьих, эмоциональная способность души. Сначала посмотрим на стихи, говорящие об эмоции привязанности. Душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Первая книга Царств, 18 глава, 1 стих. «Ты, которого любит душа моя» — Песни песней, 1 глава, 6 стих. «И люби Господа Бога твоего всею душою твоею» — Второзаконие, 6 глава, 5 стих. «Опротивела душе моей жизнь моя» — Ива, 10 глава, 1 стих. Теперь посмотрим на стихи, которые говорят об эмоции желаний. «Чего желаешь, душа твоя?» Первая книга Царств, 20 глава, 4 стих. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни» — Псалом 83, 3 стих. «Так желает душа моя к тебе, Боже» — Псалом 41, 2 стих. «Душою моею я стремлюсь к тебе ночью» — Исаия 26 глава, 9 стих. «Которому благоволить душа моя» — Матфея 12 глава, 18 стих. И, наконец, посмотрим на стихи, говорящие об эмоции, ощущений и чувств. «И тебе самое оружие пройдет душу» — Луки 2 глава, 35 стих. «Ибо скорбел душою весь народ» — Первая книга Царств, 30 глава, 6 стих. «Возвесели душу раба твоего» — Псалом 85, 4 стих. «Душа их истлевала в них» — Псалом 106, 5 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» — Псалом 41, 6 стих. «Возвратись, душа моя, в покой твой» — Псалом 114, 7 стих. «Истомилась душа моя желанием» — Псалом 118, 20 стих. «Изнемогла во мне душа моя» — Иоанна 2 глава, 8 стих. «Душа моя скорбит смертельно» — Матфея 26 глава, 38 стих. «Душа моя теперь возмутилась» — Иоанна 12 глава, 27 стих. Мы обнаруживаем на основании приведенных наблюдений, касающихся различных эмоций человека, что наша душа способна любить, ненавидеть, желать, томиться, чувствовать и ощущать. Из этого краткого библейского обозрения вполне ясно, что душа содержит в себе то, что называется волей, то, что называется разумом, интеллектом, и то, что неизменно под названием эмоцией. Теперь желаем сказать о душевной жизни человека. Некоторые богословы указывают на то, что в Библии слово «жизнь» выражено по-гречески тремя разными словами — «биос», «психе» и «зое». Всеми тремя называют «жизнь», но каждый раз с другим назначением. «Биос», например, означает «средство для жизни» или «существования». Этим словом воспользовался Христос, когда похвалил вдову, положившую в сокровищницу храма все свое пропитание. Зоя — самая высшая форма жизни, жизнь Духа. Всякий раз, когда Библия говорит о вечной жизни, она употребляет это слово. Психе имеет в виду естественную жизнь человека или его душу. Библия применяет этот термин, когда говорит о человеческой жизни. Здесь следует заметить, что слова «душа» и «душевная жизнь» в Библии в оригинале выражены одним и тем же словом. В Ветхом Завете еврейское слово «душа» — «нефес» — употребляется равно и в применении душевной жизни. Отсюда узнаем, что душа, то есть только один из трех элементов человека, но также и его жизнь, его природная жизнь. Часто в Библии слово «душа» переводится словом «жизнь». «Только плоти с душой ее и кровью ее не ешь» — Бытие 9 глава 4 стих, «потому что душа тела в крови» — Левитам 17 глава 11 стих, «ибо умерли искавшие души младенца» — Матфея 2 глава 20 стих. «Что должно делать в субботу? Спасти душу или погубить?» — Луки 6 глава 9 стих. «Пастырь добрый полагает душу свою за овец» — Иоанна 10 глава 11 стих. Мы уже упомянули, душа — это один из элементов в составе человека. Душевная жизнь — это естественная, природная жизнь человека, которая делает его существующим и оживляет его. Это та жизнь, посредством которой человек жив сегодня. Это та самая, посредством которой человек становится тем, что он есть. Поскольку Библия применяет нефес и психе как душе, так и к жизни человека, нам ясно, что эти два понятия, хотя и различные по назначению, неотделимы одно от другого. Они различимы постольку, поскольку иногда психе, например, важно переводить или словом «душа», или словом «жизнь». В таких случаях одно нельзя заменить другим, и все же они неделимы, потому что совершенно соединяются в человеке. Человек без души не живет. Библия никогда не говорит, что у человека есть жизнь помимо души. Жизнь человека – это его душа, пропитывающая все его тело. В соединении с телом душа составляет его жизнь. Жизнь – это феномен души. Библия считает настоящее тело человека душевным телом. 1 Коринфянам 15 глава 44 стих. Потому что жизнь нашего земного человека душевна. Жизнь человека таким образом есть просто выражение сочетания его умственной, эмоциональной и волевой энергии. Личность в естественной сфере физической объемлет эти различные части души, но только в этом мире. Душевная жизнь есть естественная жизнь человека. На следующей неделе продолжим эту тему. Аминь.